Если нужно платить налог, то нужно иметь средства для того, чтобы оплачивать эти налоги. В таком случае, если мы считаем прибыль по оплате, то у нас есть средства, чтобы заплатить налог. Мы уже получили эти деньги. Тогда мы можем нормально уплатить налоги. Если мы считаем факты реализации по отгрузке, оплаты еще нет, вот вы отгрузили в кредит в товарный, предоставили торговле товар. А у нее отсрочка по оплате. Иногда очень длительная отсрочка по оплате. А вам налог нужно уплатить сейчас. С каких денег? Денег-то вы не получали. В этом, казалось бы, простом вопросе логический ответ моментом совершения сделки, который требуется с последующей оплатой налогов, должен считаться метод по оплате. Но здесь вмешивается наша реальная действительность. Как только применять метод по оплате, следовательно, возможен сразу такой случай, который встречается у нерадивого бизнеса, очень хитрого бизнеса. Товар отгрузил. Деньги за него неофициально получил, а официально нет. Да, возникла дебиторская задолженность. И год, и два, и три, и десять лет. Никто не возвращает деньги, потому что их уже заплатили. Неофициально. А в таком случае нет факта завершения сделки, следовательно, нет возможности платить налог. И если отгрузку считать по оплате, тогда все, не все, а, скажем так, часть нерадивых предприятий мгновенно перестанет платить этот налог вообще. Скажет, мы не получали денежные средства, нам никто не заплатил. Следовательно, мы не платим никаких налогов. Налоговая служба получит огромные недоимки по налогу на прибыль. А с другой стороны, если взять по отгрузке, тогда мы получаем обратную ситуацию. У предприятий возникают проблемы. У них нет денежных средств, а нужно платить налоги. Но нет денежных средств. Они тогда вынуждены увеличивать кредиторскую задолженность, чтобы за счет кредиторской задолженности платить, получать средства и платить налоги, по которым еще не получены свои средства к оплате. Если мы обратимся к международным стандартам финансовой отчетности, то мы там заметим следующее, что моментом совершения сделки считается передача документов юридическая. То есть, когда от одного предприятия переданы документы другому предприятию. Свершилась сделка, и вот именно этот момент считается моментом, с которого нужно платить налоги. Выбирая ту или иную форму учетной политики, предприятие решает текущий для себя вопрос о том, насколько необходимо в данный момент прибыль ему именно сейчас. Нужно ли ему сейчас больше прибыли? Или он может отложить получение этой прибыли на более поздний период, сэкономив ее от воздействия инфляции? На самом деле, прибыль для предприятий очень и очень даже важна. Все дело в том, что вся социальная сфера предприятия может содержаться только за счет прибыли. Если мы вспомним не такой уже и дальний период, который у нас был лет 20 назад, то практически каждое крупное предприятие содержало в себе социальную сферу. Это были общежития, поликлиники, дома культуры, профилактории, детские пионерские лагеря, детские садики, санатории. Все это было нужно каждому предприятию, поскольку позволяло ему привлекать рабочую силу, которая необходима для выполнения тех или иных работ. Но как только предприятию стало невыгодно иметь прибыль, вся социальная сфера стала мгновенно невостребованной. Предприятию не за что содержать все перечисленные ранее вот мной объекты. Прибыли нет, следовательно, выделить средства на содержание их невозможно. По всей стране остались стоять брошенными детские садики, пионерские лагеря, в которых чаще гуляет ветер, чем дети. Многие объекты перешли на самоокупаемость, стали самостоятельно зарабатывать себе средства. Но от этого они перестали быть социальными объектами данного предприятия. На сегодня очень мало кто из предприятий может похвастаться, что у них есть социальные объекты, необходимые, нужные для работников данного предприятия. И разве это хорошо, что, например, для того, чтобы получить место в детском садике, женщины должны записываться в очередь в этот детский садик еще до рождения ребенка? Это ненормально. Социальная сфера в обществе должна быть и должна финансироваться. Для этого предприятия должна быть прибыль. Налог на прибыль не должен быть таким сильным, чтобы перечеркнуть напрочь всю социальную политику в стране. Мы будем с вами исходить, что все-таки предприятие зарабатывает прибыль, что они не до конца отказываются от нее и задумываются над ее получением. И мы с вами, как финансисты, которые призваны обеспечить финансовое оформление и надлежащее исполнение получения этой прибыли, должны заботиться о том, чтобы как можно больше прибыли получило предприятие. Кроме учетной политики, о которой мы с вами говорили, на величину прибыли зависит еще и ряд других факторов. Прежде всего, это сам объем производимых товаров и услуг. Понятно, что чем больше производится товаров и услуг, тем есть больше возможность заработать выручки и, следовательно, получить прибыль. Кроме общего объема влияет структура производимой продукции. Ведь на самом деле среди выпускаемой продукции есть более качественная, менее качественная, более дорогая, менее дорогая, приносящая большую прибыль, приносящая меньшую прибыль, более рентабельная, менее рентабельная. Меняя структуру в рамках предприятия, можно добиться увеличения общей суммы прибыли. Далеко не последнее место занимает уровень цен. Регулируя цены на свою продукцию в том аспекте, в котором предприятие может самостоятельно это делать, можно добиваться повышения прибыли. И, конечно, самый важный момент – это себестоимость. Себестоимость находится в обратно пропорциональной зависимости к прибыли, которую получает предприятие. То есть при одной и той же выручке, чем ниже себестоимость, тем больше прибыль. Следовательно, каждое предприятие, если оно заинтересовано в максимизации своей прибыли, в первую очередь заинтересовано в снижении себестоимости. Если прибыль становится самоцелью предприятия, как выражение его эффективности его работы, повышение производительности труда становится главным способом увеличения прибыли. Если себестоимость влияет однозначно на прибыль, в том плане, чем ниже себестоимость, тем больше прибыль, то перечисленные выше три фактора, такие как объем реализации, структура и уровень цен, неоднозначны с точки зрения влияния на прибыль. Все дело в том, что необходимо обязательно учитывать такой момент, как эластичность товара. Это важнейший момент, который нужно знать бизнесмену, каждому, для того, чтобы правильно реализовать свою продукцию. Каждый товар имеет эластичность. Эластичность, по сути дела, это реакция товара на изменение цены. Как будет меняться спрос на данный товар при изменении цены? Эластичность вообще определяется отношением приращения спроса к приращению цены. Понятно, что если цена увеличивается, спрос снижается. Эластичность всегда отрицательна. Но прирост цены и прирост спроса могут находиться в разной количественной зависимости. Спрос может снижаться быстрее роста цены, может снижаться медленнее роста цены, а может снижаться в той же самой степени, в которой меняется цена. Соответственно, выделяются три уровня эластичности. Говорят об неэластичных товарах, спрос на которые крайне медленно снижается по сравнению с изменением цены. Хрестоматийным примером самого неэластичного в мире товара является кухонная соль. Вы приходите в магазин и смотрите, сколько стоит кухонная соль. Видите, килограмм соли стоит 13 рублей. Скажите, пожалуйста, а по 14 рублей, если станет соль, ее будут брать меньше или больше? Правильно, столько же. А по 15 рублей? Тоже столько же. А по 20? Тоже столько же. То есть мы видим, что соль, несмотря на увеличение ее цены, спрос на нее не меняется. Это говорит о том, что соль является абсолютно неэластичным товаром. С помощью соли можно получать дополнительную прибыль. Не случайно на Руси в старые времена была государственная монополия на соль. И только государство имело право продавать соль. Правда, это приводило к чрезмерным повышениям иногда цены на соль и вызывало соляные бунты. История это помнит. Но тем не менее, соль настолько неэластичный товар, что способна приносить очень высокие доходы тем, кто ее реализует. Причина? Соль очень нужна человеку. Ее невозможно ничем заменить. У соли нет заменителя. Ее нельзя заменить ни сахаром, ни молоком, ни хлебом. Ничем нельзя заменить соль. Она очень-очень нужна. Нужна в небольших количествах. Мало того, цена соли настолько низка по отношению к покупательной способности населения, что население спокойно относится к существенным колебаниям в цене соли. И другой противоположностью являются эластичные товары, где малейшее изменение цены способно вызвать обвальное падение спроса. Это происходит с теми товарами, у которых есть много товаров-заменителей. Типичным примером здесь является одежда. У одежды есть столько заменителей, что покупатель готов перейти к любому другому виду одежды, если тот, который он планировал купить, покажется ему чрезмерно дорогим. Поэтому у одежды, говорят, очень высокая эластичность. Малейшее повышение спроса приводит к обвальному, малейшее повышение цены приводит к обвальному падению спроса по эластичным товарам. И есть товары с так называемой единичной эластичностью, где изменения цены и изменения спроса в количественном плане идут рука об руку. Насколько повысилась цена, настолько снизилась спрос. И в результате ни повышение, ни снижение цены не приносит никакой дополнительной прибыли. Знать о том, какой товар вы производите, первейшая задача бизнесмена. И вот почему. Дело все в том, что, чтобы получить дополнительную прибыль от реализации товара, нужно обратить внимание на эластичность. Для неэластичных товаров, смотрите на соль, для того, чтобы получить дополнительную прибыль, надо повысить цену. Цена растет, себестоимость остается той же, прибыль резко увеличивается. А для эластичных товаров, чтобы повысить прибыль, нужно снизить цену на товар. Обратите внимание, по неэластичным повысить цену, а по эластичным снизить цену. Вы снижаете цену, немножко-немножко снижаете цену, и у вас резко увеличивается спрос на данный товар. Откуда? А это бывшие покупатели других товаров, которые ранее были готовы покупать другие товары, но поскольку только ваш товар подешевел, а не другие товары, они мгновенно переключились на ваш товар. Спрос резко вырос. Вы можете продать десятки, в сотни, в тысячи раз больше товара, снизив цену всего лишь на копейку. Ваша прибыль с единицы товара уменьшается, но масса прибыли, которую вы извлекаете, резко увеличится, поскольку вам удается продать огромное количество товара. Но к этому методу снижения цены по эластичных товарам можно прибегать только в том случае, если вы способны обеспечить на рынок большее количество товара. Если у вас есть производство, и вы можете увеличить объем производства, например, перейти с одной смены в две смены, с двух смен в три смены, или у вас есть неограниченные поставки, вы можете заказать там все больше и больше количество товаров, да, тогда в этом случае можно смело идти на снижение цены по эластичных товарах и продавать большее количество товаров и извлекать большую прибыль. Это очень важный момент. И каждый бизнесмен, прежде чем с помощью цены и объема производства регулировать свою прибыль, должен вначале задуматься над тем, а какая эластичность товара, который он продает. Но эластичность не только зависит от природы самого товара, эластичность зависит и от окружающих данный товар других товаров. Если нет конкурентов, товаров-заменителей, то ваш товар повышает свою неэластичность. И та же самая одежда, которая, казалось бы, является самым эластичным товаром, если вдруг по какой-то причине, почему-то исчезают все конкуренты, вы остаетесь единственным продавцом одежды, ваш товар становится неэластичным. И наоборот, если конкурентов становится все больше, больше, больше, и эти конкуренты сами снижают цены, то ваш товар становится, наоборот, все эластичнее и эластичнее, и наоборот, от вас уходят все покупатели. И вы уже не можете реализовать свою продукцию. Таким образом, окружающая среда влияет на эластичность вашего товара. Зная об этом, бизнес заботится не только о том, чтобы продавать менее эластичные товары, но и о том, чтобы создать такую среду, чтобы эластичность товара снизилась. Ну, например, в торговой сети можно увидеть сейчас товары, которые продаются под маркой данной торговой сети. И под этим предлогом фирма ограничивает закупку аналогичных товаров других производителей, продает только свои собственные товары под брендом своей торговой сети. И таким образом в торговой сети остается одна единственная соль, один единственный сахар. В глазах покупателя исчезает конкуренция. Повышается неэластичность этого товара. Чем выше неэластичность этого товара, тем можно смело бизнесу повышать цену, извлекать дополнительную прибыль при продаже такого товара. Таким образом, мы видим, что объем реализации и уровень цен на товары неоднозначно влияет на прибыль, а через эластичность данного товара. Важно обратить внимание, какая эластичность товара, и по возможности управлять эластичностью этого товара. Так, например, олигополии очень часто вступают в сговор между собой и договариваются о том, чтобы продавать товар на одних и тех же условиях. Тем самым исчезает конкуренция между ними. Пусть у нас было три производителя, которые производили одинаковый товар. Когда они не вступили в сговор между собой, они конкурировали. Каждый старался продать своего товара больше, следовательно, снижал цену, что заставляло и других снижать цену. В результате даже самый неэластичный товар соль продается по очень низкой цене. Но если производители вступят в сговор и договорятся о том, что они будут продавать, например, по одной и той же цене, например, все производители соли вдруг решат, что они, для них выгоднее продавать по одной и той же цене, не договорятся между собой, то цена на соль пойдет все выше, выше, выше, конкуренции нет. Соль – самый неэластичный товар, и повышение цены приносит каждому производителю дополнительную прибыль. И покупателю некуда обратиться. Нет другого товара, который продается дешевле. У всех одинаковая цена. Три формы сговора у олигополистов возможны. Первый, вот я вам сказал, продажа по единой цене. Вторая форма сговора – раздел рынка сбыта. Каждый из олигополистов получает свою территорию. И только на этой территории продает свой товар. Там нет других конкурентов. Он продает свой товар, выступая на этой территории как монополист. И следовательно, продавая его по монопольно высокой цене. Вот вам пример был, когда торговые сети продают под своей маркой. Они свою территорию, свою торговую сеть сделали монопольной для себя. Они не пускают никуда, никого туда конкурентов. И в рамках этой торговой сети они продают товар по монопольно высокой цене. Оставайся олигополистом. Ну и третья форма сговора – закупка по единой цене. Ведь, несмотря на то, что мы имеем дело с олигополистами, они сами тоже не до конца производят любой товар, они что-то закупают, какое-то сырье, какие-то полуфабрикаты, какие-то комплектующие, чтобы далее из них изготавливать товары. Они могут вступить в сговор и договориться о том, что они устанавливают единую закупочную цену. Но это только первый шаг. Как только они договорились о том, что они установили единую закупочную цену, они делают второй шаг. Они договорятся о том, что они снижают эту закупочную цену. И тем, кто продает им товары, некуда деваться. Куда бы он ни обратился, у всех одинаковая низкая цена. И все ниже, ниже, ниже цена. Таким образом, олигополисты получают дополнительную прибыль. Когда мы говорим об олигополистах и о том, что они могут получать дополнительную прибыль, вступая в сговор, мы должны себе отдавать отчет, что эти действия олигополистов наказуемы уголовно во всех странах мира. Сговор – это считается недобросовестное ведение бизнеса. Поскольку получает дополнительную прибыль, не прикладывая никаких усилий, направленных на улучшение той продукции и тех услуг, которые оказываются потребителям. Во всех странах мира в случае обнаружения сговора те, кто вступили в него, несут ту или иную ответственность. Но от этого меньше сговора в мире не становится. Просто те, кто вступает в сговор, те, кто договаривается о ведении бизнеса согласованного, делают это более осторожно, более осмотрительно. Например, примеры из нашей действительности, которые могут говорить о том, что сговор существует и вокруг нас. Если вдруг в Москве одновременно на всех автозаправочных станциях цена на бензин в один и тот же день возрастает на одну и ту же величину. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти автозаправочные станции или их владельцы предварительно могли согласовать, по какой цене они будут продавать свой бензин, начиная с такого-то дня и такого-то часа. Это элемент сговора, потому что представьте себе, что если бы это было не так, и только один бы из них решил, что он резко увеличит цену на бензин, а все остальные оставили цену на бензин такой, которая была раньше. И что бы это привело? Ну, к этому, кто продает дороже, на автозаправочную станцию перестали бы приезжать машины. И он вынужден был вернуть цену назад на тот же уровень, на котором она находилась. Отдельно взятый производитель самостоятельно повысить уровень цены и закрепиться на этом уровне цены без улучшения качества товара или услуг, с помощью которых продается товар, не может. А в сговоре могут. А куда деваться автолюбителям и всем, кто владеет машинами, если все автозаправочные станции продают бензин по одной и той же цене? Вынуждены покупать. А вот доказать, что имел место сговор, очень и очень сложно. Сам факт повышения цены не есть факт существования сговора. Это только гипотеза к тому, что он есть. Да, гипотеза, не лишенная основания, логически подкрепленная, но это не есть доказанный факт. Вот если удастся добыть документ, где стоят подписи всех владельцев, где написано, что они согласовали с такого-то дня, с такого-то часа такую-то новую цену, это есть доказательство наличия сговора. И тогда такое доказательство является основанием для уголовного преследования. Нет документа, нет доказательств. Даже при гипотетическом предположении, что есть сговор. Олигополисты очень часто пользуются элементом сговора. Все дело в том, что для того, чтобы стать олигополистом, нужно, чтобы таких единиц бизнеса было очень мало. 2, 3, 5 на всю отрасль. 2-3 предприятия на всю отрасль, которые контролируют всю отрасль. Поскольку их очень мало, им очень легко вступить в сговор друг с другом. Они друг друга знают, причем очень хорошо знают. Правда, здесь у них возможны два варианта поведения. Они могут очень сильно конкурировать между собой. И поскольку на всю отрасль таких предприятий немного, следовательно, они очень крупные, они очень богатые, эти предприятия, то конкурентная борьба может принимать самые жесткие формы. Прежде всего, путем снижения цены. Предприятия, когда такие предприятия конкурируют между собой, они начинают снижать цены, чтобы переманить на свою сторону покупателей. И начинается просто обвал цен. Одна фирма вперед, другой, а та догоняет ее, снижают цены. В свое время, в 90-е годы, в конце 90-х годов, мы имели пример подобной конкуренции между операторами мобильной связи. Их было несколько на всю Москву. И они, конкурируя между собой, снижали практически еженедельно или ежемесячно снижали цены. Снижали. Для потребителей это было очень хорошо. Мы опустились из заоблачных высот на услуги телефонной связи до приемлемых, до приемлемого уровня телефонных, оплат телефонных услуг. Но потом, начиная с какого-то момента, операторы